Нет, против боевых навыков своей старой напарницы капитан ничего не имел, но вот ее характер, и манеры, и фигурка, особенно фигурка. Так, хватит, тряхнул бы Роуз головой, глубоко вздохнул и прислушался. Судя по всему, Николь все-таки отбилась, и сейчас била рожу Соломону. Ничего, ему полезно. А вот нарастающий зуд в затылке капитану совсем не понравился, так обычно зудели неприятности. Подобравшись, Берроуз перекинул автомат со спины в руки и передернул затвор, досылая патрон. Вообще его оружие после попадания сильно изменилось, как и набор способностей. Как боевая единица капитан теперь был намного более автономен, что не могло его не радовать. Модифицируемый мане-автомат, генерируемый все той же энергией боезапас, да и само оружие теперь стало призываемым, но он все равно по старой привычке таскал его на ремне. Но до способности Николь мне все равно далеко, с некоторой завистью подумал он, внимательно следя глазами за кронами деревьев. «Где?» — коротко спросила Милли, появляясь справа и садясь едва ли не на четвереньки. Ее способности тоже претерпели изменения. Вот только оружие не появилось, а достать новые подходящие пока было негде. Однако его напарница и руками-ногами неплохо с местными монстрами справлялась. Вернее, удерживала их на расстоянии от Берроуза, пока тот спокойно вгонял в головы пулю за пулей. Собственно, они зеркалили тактику Соломона и Николь. Но если она работала, то почему бы и нет? 2 часа, коротко задал направление Берроуз, беря его на мушку. Через минуту оттуда, куда они смотрели, начал доноситься нарастающий шорох, потом послышался взрыв, визг, и к ним под ноги вылетела чуть дымящаяся тушка девушки в алой одежде. «Нежить, бить в голову!» — скомандовала Николь из-за спины Берроуза. «Сол, помоги эльфе!» «Понял!» — отозвался рыцарь, хватая вяло шевелящуюся тушку и утягивая ее с линии огня. А в следующую секунду из-за деревьев появились зомби. Берроуз улыбнулся, глядя на такие знакомые перекошенные рожи и шаркающую походку, сколько подобных тварей он накрошил в первые дни катастрофы не перечесть. И страх перед ними уже давно не посещал старого наемника. С негромким стрекотом заработал его автомат, отбивая очереди по 3 патрона, что разносили в клочья головы мертвецов. «Перезарядка», — скомандовал он, когда дуло покинула 60-я пуля. Тут же над ним начали ухать револьверы Николь. Вот ее пулям было все равно куда попадать, следующий после соприкосновения снаряда с телом взрыв разносил твари в клочья. Вот только магазины у нее были намного меньше. «Перезарядка», — сообщила героиня, прекращая огонь. Капитан молча вскинул ствол, выцеливая следующего мертвеца. Сбоку раздалось шуршание и характерное хыканье, завершившееся звуком тяжелого удара. Милли прикончила тварь, попытавшуюся обойти их с фланга. «Удержите их полминуты». За их спинами зазвучал злой, но звонкий девичий голосок, который начал зачитывать странный текст. Явно заклинание, подумал Берроуз, уходя на очередную перезарядку. «Это та малявка, что выкатилась нам под ноги. Похоже. Надеюсь, успеет. Патроны заканчиваются. У него осталось всего 3 сменных магазина, а мертвые и не думали кончаться. Наоборот, их поток только усиливался, и Милли с Соломоном все чаще приходилось перехватывать почти добравшихся до стрелков зомби. Еще немного и придется идти в рукопашную. Но все обошлось. В какой-то момент перед ними полыхнуло, и Берроуз не смог сдержать пораженного свиста. Лиса не стала. Сектор пространства ровно в 45 градусов и в 100 метров длиной превратился в спекшуюся практически до состояния стекла землю. Самое странное, что они не почувствовали жара. Видимо, либо защита, либо строго направленное воздействие, подумал капитан. Так или иначе, мастерство поражает. Убедившись, что противника больше нет, он напустил оружие и повернулся к остальным, которые уже обступили невысокую, но симпатичную эльфийку. Во всяком случае, это была хрупкая девушка с изящной фигуркой, большущими грустными глазами яркого рубинового цвета, такого же цвета короткими, стоящими торчком волосами и в грязном, местами изорвана малом платье, и с длинными острыми ушками, которые и выдавали ее расовую принадлежность. «Вы, случайно, не в столицу направляетесь?» «Тяжело дыша», — спросила девушка. «Ну как сказать?» — уклончиво ответила Николь. «Возможно». Берроуз уже знал, что людей эльфы не жалуют, тем более в своей столице. Но этой парочке зачем-то позарез нужно было туда попасть. «Сама ты кто?» Влез в разговор их латник, но тут же под насмешливым взглядом маленькой эльфийки поспешил представиться. «Я Соломон, рыцарь, а эта дама моего сердца и великая героиня Николь, Милли», — помахала ручкой рыжая воительница. «А вон тот хмурый дядь, Берроуз, Арвентурши Даркамор», — с какой-то странной горькой улыбкой произнесла эльфийка. «Но можно просто Арвин, а в столицу вам лучше не ходить. Да мы в курсе, как там встре». Начало было Николь, но их новая знакомая ее перебила. «Да нет, девочка, не потому. Нет больше эльфийской столицы. Там теперь некрополь. Конец второго тома 7 книги. Вы призвали не того. Пролог. Вы призвали не того. Книга 7. Том 3. Пролог. Если есть что ценить, значит есть что терять. Каждый день, просыпаясь, себе повторять: у меня есть квартира, семья и ружье. Так зачем мне чужое, когда есть свое? Но все чаще и чаще встречаю тех, кто тонет в тоске и печали. И ночами все громче и громче крики за стеной. Чужая боль рвет уютный кокон. Чужая боль ударяет током. Чужая боль не дает забыться. Чужая боль заставляет злиться. Андрей, хватит завывать. У меня сейчас крылья от тоски сложатся. Да иди ты, фыркнул я. Хорошая песня. И голос у меня вроде есть. Да, хорошая, поддакнула цепляющаяся мне за спину доська. И голос тоже отличный. Хозяин может петь на похоронах врагов, чтоб они в гробах вертелись. Это ты сейчас на что намекаешь? Чуть обернувшись, посмотрел я на эту хитрую ушастую морду. На наказание. Захлопала она ресничками. Кей, вздохнул я. Сегодня спишь в теплом спальнике. Отдельно. Н. Но. Г. Хозяин. Снижаюсь и отключаю защиту. Держитесь там, предупредила чешуйка. Доська, держись, продублировал я. Во время полета зеленая магия создавала что-то вроде защитного пузыря, который не давал ветру сдуть нас нахрен со скользкой спины. Однако для поддержания чар требовалась нехилая такая концентрация, так что при взлете-посадке эта страховка отключалась, и нам оставалось положиться только на сбрую из паутины Игоря и моего балахона. Можно было, конечно, соорудить что-то более надежное и долговременное, но, было лень. Летели двумя рейсами. Мы с Доськой на чешуйке, а Игорь с Дусей и Кроконяшкой на лут. Причем моя дочурка помогала удерживать кислотника на спинке дракоши. Приземлились мы на ночлег возле каких-то построек, то ли сараи, то ли дачи. Прокатившийся по планете катаклизм не пощадил их, превратив в груду плохо опознаваемых обломков. Скатившись с бока севшего дракона, я с хрустом потянулся и протяжно зевнул. Ох, зеленая, знаешь, смотрел я в детстве мультик. «Полет драконов» назывался. Так вот, нет в вас никакой романтики. Что сказал, букашка говорящая? Тут же очутилась передо мной лобастая рогатая башка огромной ящерицы, дыхнувшая из ноздрей вонючим дымом. Говорю, ни хрена все эти покатушки на чешуйчатых тушках не эпичны, не романтичны и безмерно скучны. А еще у меня жопа болит. Жопа у него болит. Ах, скучная я. Эй, эй, девушка. Без лап. Без лап, я сказал. Лутецкий, спасай. М. Шахтер Рашен, маленьких обижать. Плохо, наверное. Наверное. Возмутился я, перекатом спасаясь от очередного удара хвостом. И что значит маленьких, дылда черномордая? Вы долго будете дурачиться. Вздохнул Игорь, устало присаживаясь на землю неподалеку. Скоро стемнеет. Не то, чтобы это кому-то мешало, но все же лагерь принято разбивать до темноты. Обосноваться решили в тех самых руинах. Зря что ли, рядом с ними садились. Только возникла одна небольшая проблемка. Сюда кто-то часто наведывается, с удивлением констатировал я, глядя на многочисленные следы от костров. Причем не просто костров, а... Блять, что это такое? Кости, пожала плечами Чешуйка, поворошив носком сапога одно из кострищ и выкатив почерневший череп. Человеческие. Вроде бы свежие. Нет, жевательные зубы слишком острые. Покачал головой я, присаживаясь рядом с находкой. Какой-то мутант. От этого не легче, вздохнул Игорь. Что делать будем? То же, что и планировали, усмехнулся я, поднимаясь на ноги и отряхивая ладони о брюки. С небольшой поправкой. Вы разбиваете лагерь, а мы с Доськой прошвырнемся по руинам и посмотрим, что тут есть инт, то есть, опасного. Слушай, ты только из одной задницы вылез, а уже спешишь свой хрен в другую сунуть. Поморщилась зеленая. Не ругайся, рогатая, тебе не идет, рассмеялся я. Дось, к ноге. Следом. Тяв. Тут же отозвалась та, одним прыжком оказываясь рядом и виляя хвостиком. Подлиза. Фыркнула Чешуйка. Опасного мы ничего не нашли. Не считать же за таковых пару пернатых монстров, которые раньше были то ли голубями, то ли воронами. На обоих хватило по метательной игле от Дось. А вот интересное обнаружилось в одном из амбаров с обвалившейся крышей. Дыра, констатировала Доська, заглядывая в чернеющий посреди пола провал. Со ступеньками. Спасибо, Кэп, фыркнул я. Ни за что бы не додумкал. Она подозрительно дернула ушами. Пожалуйста. А спускаться будем? Да вот не знаю. Засомневался я. Как-то за последние дни по всяким подземельям уже налазился. Там был крик, в очередной раз дернув локаторами, сообщила мне Дось. Женский. Да. Я подозрительно на нее посмотрел. А я ничего не слышал. Был. Захлопала она кристально чистыми глазищами. Честно-честно, ну да, так я тебе и поверил. С другой стороны, Андрей, это чем вы там занимаетесь? Раздался в голове подозрительный голосок Чешуйки. Ничем, дорогая, мысленно улыбнулся я и шагнул вперед. Дось, прикрывай. Да, хозяин. Тут же радостно отозвалась та, растворяясь в окружающей темноте. Андрей, да я только посмотреть и сразу назад. Блин, ничему тебя жизнь не учит. «Влипнешь во что-нибудь, ногу откушу, вместе с хером. Слушай, если хочешь взять его в ротик, то можно просто попросить, а не устраивать такие экстремальные ролевухи». «Гррррр, молчу, молчу», усмехнулся я, тем более что ступеньки кончились и начался утоптанный земляной пол. Судя по остаткам полок и валяющемуся по углам битому стеклу, тут раньше был погребок. Какому идиоту понадобился погреб под амбаром? Хороший вопрос, но ответ буквально лежал под ногами. Вернее, у одной из стен, остатки самогонного аппарата я ни с чем не спутаю. Хозяин, привлекла мое внимание Доська, едва различимой тенью стоявшая рядом с дырой в одной из земляных стен. Вижу, вижу, пробормотал я, подходя поближе. Так, что тут у нас? А там был узкий лаз со свисающими с потолка бледными корнями, гнилыми палками на полу и прыснувшими во все стороны крупными, с ладонь размером, мокрицами. Мда, с копьем сюда лучше не лезть, почесал я макушку и призвал один гладиус. Мелкая, за мной. Уже не мелкая, обиженно протянула Дось, но послушно пристроилась сзади. Лаз был узковатым, так что в случае чего железом не помашешь. Банально было негде размахнуться, да идти пришлось, согнувшись креветкой. Плюс к этому еще и всякие жуки-тараканы-многоножки постоянно норовили свалиться на макушку или цапнуть за ногу. Учитывая, что их размеры были в среднем в локоть длиной, я предпочел призвать соси и разрешить монстрику лупить щупальцами по всему, что движется. Примерно через полчаса я уже на полном серьезе подумывал сесть на пол, растянуть Доську поперек колена и хорошенько отхлестать ее симпатичную задницу за то, что науськала меня залезть в эту дыру. Останавливало только то, что для нее это будет не наказанием, а благодатью. Впереди шум, прервала ход моих коварных мыслей ушастая скрытница. «Угу», — кивнул я, как следует напрягая слух. Впереди действительно слышался какой-то мерный стук. Ускорившись, насколько это было возможно. Через пару минут я начал различать гул голосов, а стук превратился во что-то вроде размеренных ударов барабанов. Отблески света на стенах мы заметили минут через пять. К тому времени в гуле толпы мое перекачанное восприятие начало вычленять отдельные голоса. Высокие, визгливые, они заставляли меня морщиться, периодически трясти головой, словно отгоняя въедливых мух, и наводили на совсем уж неприятные ассоциации. В какой-то момент у меня даже появилась мысль обратиться в Кассию, лишь бы не слышать этих визгов, но я ее быстро подавил. В конце концов старушку Тха удар хватит, если я буду использовать форму легендарного монстра древнейшей в качестве берушей. В самом конце лаз делал резкий поворот, не дававший разглядеть, что за сатания творилось на выходе. Зато мне были прекрасно видны корявые тени, еще больше деформирующиеся от света открытого огня. А еще я прекрасно ощущал сотни живых существ за стеной лаза, который, по-видимому, шел вдоль какой-то большой пещеры. Притормозив у поворота, осторожно выглянул. Пару раз моргнул. Медленно вернулся в прежнее положение. Ущипнул себя. Понял, что не сплю. На всякий случай укусил палец. Посмотрел на след от зубов. Сунул другой палец под нос доски и сделал выразительные глаза. Она выгнула бровку, но послушно тяпнула протянутую конечность. Поднес два укуса к лицу. Сравнил. И понял, что занимаюсь хуйней. Просто что подтянуть момент принятия решения. Вот скажи, Дось, почему всем нормальным героям достаются всякие там приключения, а мне какая-то стрёмная хуйня? Она честно задумалась. Зеленая говорила про то, что подобное притягивает подобное. У меня дернулась щека. Еще раз выглянул из-за угла. В огромном зале, кусок которого был виден отсюда, творилось черти что и сбоку щупальце. В центре композиции был прекрасно виден огромный костер, загораживающий обзор на другую половину зала. Костер имел явно колдовское происхождение, так как горел на голом полу, точно в центре нарисованной кровью гексаграммы. О том, что это именно кровь, свидетельствовала гора из двух десятков обезглавленных трупов, равномерно лежащих по точкам пересечения линий. На невысоком каменном постаменте перед пламенем стояли два столба, к которым словно в том фильме про короля Конга была привязана блондинка в красном изодранном платье. Лица не видно, но фигурка со спины вроде ничего так. У подножия постамента на коленях стояли еще два живых пленника, но подробностей было не разглядеть. Настораживали и не давали рвануть вперед два фактора. Первый – это заунывный визг вой сотен глоток. Чуйка, доставшаяся уже не помню от кого, но вроде бы от засранца Мартыма, подсказывала наличие пары сотен живых противников вдоль стен помещения, часть из которых попадала в обзор. И приятно они не выглядели, такие маленькие, мне по грудь лохматые гуманоиды с черными глазами и обвисшими до пояса сисиндрами. То есть все, самки. И как будто этого мало, так еще от пламени отчетливо тянуло божественным присутствием какого-то бессмертного. Кажется, мы с Доськой попали на самый разгар жертвоприношения какому-то местному башку. Итак, у нас дилемма, негромко произнес я. С одной стороны, пара сисек, размер которых отсюда не оценить и весьма сомнительная перспектива их пожамкать. С другой стороны, ссора с кем-то из местных богов и огромная толпа его агрессивно настроенных последователей. Сиськи или спокойная жизнь? Сиськи или жизнь? Жизнь или сиськи? Но как жить без сисек? А, Доська, мо, вот и я говорю, что нет без сисек жизни, но... Сиди тут и прикрой отход, и ни в коем случае не выходи в зал, а то зацепит способкой. Рывок вперед, гладиусы на балахон, и руки свободны, и оружие при деле. К счастью, двигаюсь я очень быстро, а заметили меня не сразу. Хватило времени добежать до постамента, там находились трое охранниц, вблизи выглядевших еще отвратительней. К счастью, двум хватило по удару гладиусов в горло, а третья осела на землю кучкой черного праха после того, как я полоснул по горлу когтями проснувшегося соси, к который жадно пялился вокруг алым глазом. Двух пленников у постамента, которые подняли на меня небритые рожи, я просто вырубил, чтоб не мешали. Прыжок наверх. Быстрым взглядом оценил спасаемую. На первый взгляд, неплохо. Сиськи размерчик 3-4, жопа есть, животик плоский, мордашка смазливая. Ебабильно, а значит спасать можно. На левую руку призвал перчатку милосердия и положил ей на лоб, мысленно прося у Мют оградить разум бабы от воздействия способности, дабы она в полной мере насладилась зрелищем и впечатлилась крутостью спасателя. «Ну ты и нахал!» — раздалось в голове, но вокруг перчатки все же образовалось белое свечение, перетекшее на голову блондинки. «Только из-за того идиота, которому ты собрался помешать. Что?» Начало было спасаемое, но моя рука переползла с лба на рот, не дав ей договорить. Потом, крошка, кажется, виск, поднявшийся было со всех сторон при моем появлении, на мгновение утих, а потом бахнул с новой силой. И только тут я по-настоящему ощутил, в какой жопе оказался, вокруг этих мохнатых маленьких бабенок было реально дохуя. Но, к счастью, сейчас они оказались заняты друг другом. Что такое женская драка? Ау, это страшное зрелище, потому как бабы чаще всего действуют на эмоциях и совершенно не сдерживаются в плане средств расправы над противницей. В ход идет все, начиная от заточенных ноготков и заканчивая подвернувшимся под руку камнем. А что такое драка сотен агрессивных самок-мутантов? Это ебаная бойня. К тому же несколько баб все же ломанулись в мою сторону и пришлось приласкать их спешно призванным копьем. Благо на бессознательных мужиков у подножия эти ебубулечки не реагировали, а сами парни по причине глубокого отруба не попали под действие способности. Но аттракцион продлился недолго, от силы пару минут и все вдруг резко стихло. Оставшиеся на ногах бабы-мутанты, которых было еще больше сотни, вдруг замерли, после чего одним слитным движением упали на колени, склонившись в мою сторону. Стоп. Вернее, не в мою, а в сторону костра, к которому я в тот момент стоял спиной. Что тут происходит? Кто ты такой, смертный червь? Так, а вот и начальство местного цирка пожаловало. Обернулся. Оценил. Классический такой демонюга метров 5 ростом, с рогами, крыльями, копытами, горящий зеленым огнем шкурой и клыками в мою руку длиной, ну и четырьмя когтистыми руками, в каждой из которых было по здоровенному, в два моих роста, мечу. Я оценил размеры этих ковыряльников, после чего сочувствующе посмотрел на его промежность, в которой не было даже намека на половые признаки, а учитывая, что вся его паства, бабы. Чувак, я все понимаю, но настолько выпячивать свои комплексы. Глава 266.1. Глава 266.1. Я идиот. Огромный демон тяжело шагнул вперед, с ревом занося над головой меч. Ситуация, дерьмо. Жесткий блок такого удара, самоубийство. Уклониться, он прихлопнет бабу за моей спиной. Быстро же снять ее с цепей и свалить я не успею. На придумывание изощренного плана нет ни времени, ни, главное, мозгов. Значит, что? Правильно. Лучшая защита – нападение. Призыв копья. Пируэт. Время почти замирает. Пронзающий выпад тени. Наконечник копья, устремившийся вперед, встречается с падающим на нас с огромным мечом. Отток маны вызвал почти физическую боль. Но оно того стоило. Клинок бога пошел трещинами и рассыпался на сотни осколков, испарившихся с черной дымкой прежде, чем они коснулись земли. Пируэт закончил действовать. Покрытый изумрудным огнем демон сделал шаг назад и удивленно уставился на рукоять с обломком меча в руке. «Ты!» Он перевел на меня потяжелевший взгляд, а в его эмоциях гнев уступил место удивлению и, что мне больше всего не понравилось, холодной расчетливости. «Ты необычный смертный!» «Да ну!» Оскалился я, демонстративно крутанув копье и закачав в его немного маны бездны. «И что теперь?» «Теперь я не буду с тобой играть!» Оскалился он и ударил. «Но не физически!» «Такое ощущение, что мне в голову засунули двух ежиков, которые начали активно трахаться прямо на подушке из моих мозгов. Каким образом я устоял на ногах, не знаю. Сколько прошло времени под ударом, не помню. Но вряд ли много. Просто потому что в какой-то момент на глаза попала та самая блонди, из-за которой я и сунул свой хер в этот капкан. Видимо, меня развернуло, или просто закрутило из-за ментальной атаки бога. Но если я еще держался, то вот девушка, тоже попавшая под удар, безвольной куклой повисла на цепях, широко открытыми глазами смотря прямо перед собой. Из уголка рта стекала тонкая струйка слюны, а в теле я не ощутил души. Ее личность была уничтожена. «Ну ты и сука!» – прохрипел я, ощущая, как сознание медленно оправляется от удара, а хищные тараканы толпой мутузят вражеских ежиков, покусившихся на их территорию. И, судя по зверским рожам моих родных насекомых, быть бедным животинком в сексуальном рабстве до конца их короткой жизни. Выстоял. Удивленно пророкотал демон. Но неважно, ты уже мертв. И сделал шаг вперед. Вот хер тебе, кусок ты дерьма. И шагнул навстречу, ощущая, как пространство вокруг наполняется странным гулом. Да, можно было атаковать копьем. Можно было призвать божественную ярость. Можно было вызвать бездну, Антуанетту, Шина, чешуйку. Можно было устроить банальный большой бум. Но для этого нужно было подумать. А я в тот момент думать не хотел. Я хотел просто уничтожить эту тварь и использовал то, что первое под руку подвернулось. Ярость, досада и просто какая-то детская обида выплеснулись в виде активированной способности. Система на грани восприятия что-то заверещала, отчаянно сигналя и сыпя сообщения об ошибках. Легким усилием воли заткнул ее. «Извини, ночи, но не до тебя сейчас. Радиус способности – 2 метра». И только что она закончила активацию, вливая в меня знания. Если бы не нейросеть, хер бы я обработал такой массив информации, что просто появился в голове. Скорее всего, просто бы упал и сдох от перегрузки. Помнится, что-то похожее было, когда Ауте засунула мне в мозг полную карту катакомб под Эфираном. В этот раз массив был куда больше. Даже не в разы, а на порядки. Я знал, что могу сделать. В один момент я получил под свой полный контроль микроскопический участок Вселенной вокруг себя. Я мог перетасовать линии вероятности так, как того захочу. Мог создать новые или уничтожить неугодные. Это была даже не божественная власть. Это было что-то совершенно другого уровня. Буря из возможностей. Но буря в стакане, ибо, что самое смешное, я имел власть только над половиной тела пятиметрового бога-демона, даже меньше, чем над половиной, и телом той девушки, что осталась за моей спиной, часть бога, и пустая оболочка девушки. Нейросеть чуть вскипятила мозги от просчета вариантов событий, а губы сами собой сложились в такую улыбу, что демон в ужасе взревел и попытался вырваться. Не вышло. Тогда он ударил оставшимися руками и... они замерли, лишь попав в поле моего влияния, и добавил мне рабочего материала. Вероятность выбранного мною развития событий составляла столь ничтожную цифру, что в математике даже не существовало для нее названия. Шанс был менее 1 биллионной и основывался на редкой спонтанной аномалии, что возникало из-за сбоя кода Вселенной всего 3 раза с момента ее сотворения. И каждый раз она была вызвана точно такими же отбитыми на все мозги буревестниками, как я. И 2 раза из 3 эти безумцы подыхали, прихватив с собой бедный мир и ближайшую звезду, так как мозги человека были не в силах просчитать и воплотить все потоки случайностей, дабы аномалия не пошла в разнос. Я смог. Я крут. Я идиот. Ибо была куча куда более адекватных и простых по исполнению способов самоубийства. А сейчас меня скрючило отдачей и пол радостно несется на свидание с моей мордой, дабы как следует отжахать ее в нос. «Ну вот что ты за дебил такой, а?» — раздался ворчливый голосок. «Не дебил. Да. Ух, блять. Сколько скепсиса. Умею циферки складывать. И даже делить. Кто бы мозгами с тобой поделился, болезный ты наш. Морду лица-то подними, а то неприлично вот так вот с дамами общаться. С дамами. Я поднял гудящую голову и огляделся. Черная бездна с матерящимися морзянкой звездочками, которым я тут же глазами отсемафорил, сами такие, дуры. И парящий на небольшой ровной площадке столик со стульями. В центре стола резной подсвечник с 5 свечами. Кофейник. Бутылка с ликером. И 4 чашечки с дымящимся напитком. Ну и 3 морды, смотрящие на меня с разными выражениями, в которых по большей части присутствовало осуждение и, немного, сочувствие. Мют, сидящая напротив меня, кривилась словно от зубной боли и странно шевелила пальчиками левой руки, словно неспешно набирая что-то на клавиатуре. Слева от меня сидела темная тень, которая, тем не менее, не сливалась с общим фоном звездного неба, а вполне себе выделялась, объемными такими объемами, даже бедонами, и бедрами, и вообще, слюни подбери, закатила глаза белобрысая малявка. «Да иди ты», фыркнул я. «Привет, Аута, каким судьбами?» «Вот она», подняла Мют пальчик вверх, прежде чем тень успела что-то ответить. «Вот она разница отношений к тем, кого уже и тем, кого только планирую. Нет, это разница между нахальная лаля и скромная фигуристая няшка», хмыкнула сидящая справа особа, привлекая мое внимание. «Пожалуй, на данный момент это была самая необычная форма, которую при мне принимали бессмертные. Смайлик. Ебучий случай. Сам такой», фыркнула, «эта штука. И я не штука. Я ночи. А, ну да, это все объясняет», с умным видом кивнул я и посмотрел на Мют. «Ей запрещено иметь нормальную аватару», правильно растолковала она мой взгляд. «Это дискриминация», буркнул Смайлик. «Меньше косячить будешь», в тон ей отозвалась мелкая. «Можно». Попыталась что-то сказать Аута, но тут же притихла под грозными взглядами этой бухтящей парочки. «Вот это уже дедовщина», постучал я ногтем по чашке. «Дайте ей высказаться. Потом скажет, как с тобой разберемся». Мют подперла подбородок ручкой и криво улыбнулась, на мгновение показав мне игловидные зубки. «Андрюша, как вообще можно на ровном месте вляпаться в такое дерьмо? А, это уже за гранью даже для буревестника. И знаешь, что самое смешное? Что я опять выжил. Даже не уничтожил эту бедную планетку. Вместе с кучей перспективных кадров как на поверхности, так и на орбите. Со мной», подала голосок ночи. «Да вот тебя как раз не жалко», дернула носиком Мют и устало вздохнула. «Ты хоть в курсе, что сделал и кого сотворил?» «Ну», призадумался. «Немного поправил вероятности. И сделал нового бога. Немного. Немного». В следующий миг я понял, что лежу на полу, а затылок ритмично бьется об пол вследствие того, что одна мелкая белобрысая богиня, сидя на моем животе верхом, с неожиданной для такого хрупкого тельца силой треплет ворот костюма. «Ты, дебила кусок, чуть не сорвал ебучую кучу планов просто из-за того, что вожжа под хвост попала и кровь к херу прилила. И как будто этого мало. Влез в изначальный код и переписал структуру целого пласта бытия. Нахера? Скажи мне, вот нахера тебе было это нужно? Просто поиграться. Крутость свою ощутить. А все это дерьмо напильником потом кто будет обрабатывать? С шихара. Грар. Кузнец. Да нахуй это никому не сдалось? Будут сидеть на своих древних задницах и делать ставки. А мне опять все говно ногами месить, чтоб из щелей не лезло. И хер кто потом спасибо скаж. Успокоилась. Поинтересовался я, отрываясь от ее губок. Нахал. Фыркнула она, обессиленно растекаясь на мне. Нахал, подлец и подлиза. Теперь можно без такой вот экспрессии рассказать, что именно пошло не так и что придется исправлять. Уточнил я, поднимаясь на ноги. Естественно, мелкую из охапки не выпустил, а, подняв опрокинутый стул и сев за стол, устроил ее у себя на коленях. Прям семейная идиллия, широко оскалилась Смайлик, за что тут же получила запущенной кружкой по лбу. «Мне нужен отпуск», пробормотала Мют, прижавшись ко мне спиной. «На пару эонов. Или вообще отставка. Вот только преемницы все такие, рукожопы, что страх берет. Боюсь однажды утром проснуться и не обнаружить реальность на ее законном месте. Ты у нас, значит, хранительница всей этой дурки, уточнил я. Ну, не совсем всей, но стараюсь по мере сил, ответила она, не поворачивая головы. Театральным щелчком пальцев призвав в руки новую кружечку с чем-то горячим и явно алкогольным, Мют продолжила негромким голосом. Значит так, буревестник. Смотрящие сейчас спешно латают дыры на всех уровнях бытия, которые возникли из-за твоей аномалии. Ночи обрабатывает местную систему. Кстати, как там все? Кто бы что тут ни кричал, но с Шихара помогает, отозвалась Смайлик. Мы почти локализовали все баги и более-менее сгладили астральный шторм. Только вот с местными башками мать разбираться отказалась. Знаю, там я сама. Мют отхлебнула из чашки. Лица ее я не видел, только макушку, но судя по опустившимся плечам, подобные перспективы ее не радовали. Однако она тут же встрепенулась. В крайнем случае, пошлю их Кукуру. В конце концов, мир находится под его ответственностью. А теперь что касается тебя, жалкий смертный. Она задрала голову и поймала мой взгляд. Эта способность вообще не должна была быть доступной. По крайней мере не в ближайшую сотню лет и точно не через систему. Но кое-кто, кто у меня еще получит по седому затылку, видимо решил таким образом ускорить твой прогресс. Да, один раз у тебя вышло более-менее удачно, но прошу, не надо это использовать. Лучше к Тха обратись, и то более контролируемые последствия будут. А чтоб ты точно запомнил, мы не будем устранять последствия для тела. И с этой новой младшей сам возиться будешь. Так, стоп, какие еще последствия? Там увидишь, мстительно улыбнулась Мют и исчезла. Ну, я тоже побежала, поспешно испарилась ночи. Ты, я по своим вопросам и про это происшествие мало что знаю, пожала плечиками тень. Немного не моя лига. Вот это ты сейчас специально, да. Дело в том, что Аута сидела ко мне полубоком, целиком демонстрируя шикарную фигуру, да еще и карикатурно уложив на стол огромную грудь. А учитывая, что на ней, по сути, ничего не было, и похер, что это лишь бестекстурный черный силуэт, с такими формами этого вполне достаточно. Вестник, я вообще-то по делу, укоризненный голос напомнил мне, что к этому телу еще и мозги прилагаются, причем весьма коварные, не более, чем того требует мое положение старшей, вздохнула богиня. Я по поводу твоего задания, которого, дурачком не прикидывайся, мысли я читать еще не разучилась. Угу, угу, вестник, я не буду, угу, угу, все, не читаю. Она поспешно прикрыла грудь руками и мгновенно оказалась за противоположным концом стола. Хочешь, чтобы я возвел тебе храм в этом мире? Даже не спрашивал, ибо оно и так все было понятно. Без проблем. И ты закрываешь тот висяк с храмами на висе. Угу. Апаешь. Вот насчет нее. Перебила меня Аута. Я хочу назначить дось главной жри. Исключено. Но, слушай, я тебе доверяю, но не настолько, чтобы отдавать одну из своих близких в вечное рабство. Положение твоего раба. Да, я лицемерная сволочь. Это не такое уж открытие. Богиня тяжело вздохнула и помассировала виски. Муньк, ее грудь, потеряв сдерживающий фактор в виде рук, тут же оказалась на столе. Тогда, не знаю. Давай разберемся с этим, когда я возведу собор, хорошо. Вот только это не вся награда, что я хочу. Что же, три желания. Ты же понимаешь, что я не могу на это согласиться. Она уставилась на меня долгим подозрительным взглядом. Поэтому каждое желание будем обговаривать отдельно, кивнул я. Ладно, бездна с тобой, обреченно махнула она рукой. Пусть будут три желания и аннулирование предыдущего договора. В обмен на Великий Собор и Верховную Жрицу к нему. А теперь пора просыпаться. Уже предчувствую, что ничего хорошего меня по пробуждению не ждёт. Сука. Что ж так больно? Глава 266.2.2. Сантина. Давно меня так не плющило. Очень давно. Да, за прошедшее время я привык к боли. Привык к ранам и хождению по лезвию клинка. Человек – это такая тварь, которая вообще ко всему привыкает. А тут у меня и тело потихоньку укреплялось, и болевой порог увеличивался, и регенерация шустрила, и вообще, су. Простонал я, растекаясь по полу и глядя в потолок. Причем растекался далеко не в переносном смысле. Не знаю, что случилось с руками и ногами, но они стали словно желейными. Будто все кости и мышцы размягчились в однородную массу. Что там с туловищем я не знал, а при попытке приподнять голову и осмотреть себя просто отключился от боли. Но успел заметить торчащие из грудины белые ребра. Абзац, пиздец и арбузик-мутант с крылышками, первое, что пришло в голову после того, как вернулось сознание. Вместе с болью, решив не повторять предыдущие ошибки, лежал не шевелясь. Мысли текли вяло. Разум едва-едва переползал с одной на другую под тяжестью огромных валунов тупой ноющей боли во всем теле. Ну, меня хотя бы никто не жрет, попытался найти я светлую сторону в текущем положении. И в тот же миг, по закону подлости, надо мной склонилась клыкастая рожа. «Уйди, рожа, я невкусный. Уж не знаю как, учитывая развороченную нахер грудину, но мне удалось это произнести. Хаем». Может быть, там не все так плохо, как показалось, да и боль поутихла незаметно для сознания. Нет, все очень плохо, раздался голос в голове, вызвав новый забег маленьких горящих ежиков по извилинам моего мозга. Я наложила обезболивающее плетение, но больше ничего сделать не могу. Странные раны, слишком странные, чары не берут, но хорошо хоть организм крепкий, сам восстанавливается потихоньку, а за рожу потом получишь по башке. Так, я и зубастая рожа знакомы. Вопрос, кто она? Гррррр, чешуйка. Попытался улыбнуться я. Вот только если говорить еще получалось, то попытка растянуть рот привела к тому, что у меня отвалилось ухо. Буквально. Я во всей красе ощутил, как кожа там растягивается, словно старая ткань, и расползается на лоскуты. Дальше, не помню. Когда очнулся, над головой был все тот же каменный потолок, только на этот раз вокруг было светло, словно днем. Пошевелиться все еще не удавалось, тело отказывалось слушаться и ощущалось как чужое. Ну хоть боль отступила, она все еще блуждала где-то рядом, периодически прокатываясь обжигающими волнами, да кусая за пальцы, но уже не так остро. Очнулся наконец, появилась в поле моего зрения симпатичная мордашка в обрамлении изумрудных волос. Только не вздумай говорить. Просто думай. А то в прошлый раз едва горло себе не порвал. Что происходит? И что произошло? Это у тебя спроши. Ау. Договорить она не успела. Рядом с ее мордашкой, стукнувшись макушкой, появилась рожица доски с лихорадочно горящими глазами. Судя по следам засохших слюнок на щеке, воровка только что проснулась и сейчас спешила убедиться, что со мной все в пор. Хозяин! Я пыталась его пришить, но он все отваливался и отваливался. Горестно взвыла эта мелочь.